Октябрь. Большевики берут власть. Революция практически всей страной была воспринята как очевидное благо. Временное правительство приняло законы, давно назревшие и совершенно необходимые, но не справилось с управлением страной. Впрочем, а кто бы справился? А уж то, что последовало потом, и вспоминали царский режим как время счастливое и прекрасное. Человек с ружьем. Во многих странах государственный гимн никогда не менялся. Это нерушимый и неприкасаемый атрибут государства. В России гимн менялся множество раз, всякий раз по политическим мотивам. При дворе императрицы Екатерины II оркестры играли «Гром победы, раздавайся». Музыку написал Юзеф Осип Козловский, любимец князя Потемкина Таврического, директор его музыкальной капеллы. Стихи Гаврила Державина. Он написал их, восхищенный победами Суворова, взявшего крепость Измаил. После победы над Наполеоном при дворе императора Александра I зазвучало «Боже, храни короля» — это гимн Великобритании, союзника по совместной борьбе с Францией. Василий Жуковский перевел текст на русский язык. Первый государственный гимн Российской империи был написан при Николае I и на английский манер начинался словами «Боже, царя храни». Музыка директора придворной певческой капеллы Алексея Львова. Слова Василия Жуковского. В последний раз «Боже, царя храни» исполняли искренне и истово, когда началась Первая мировая война. Толпы выходили на улицу с флагами и хоругвями. Молились о даровании победы русскому оружию. Гимн разделил судьбу монархии. После февральской революции гимном России стала французская «Марсельеза» — боевая песня Рейнской армии. Ее написал охваченный патриотическим порывом инженер Клод Жозеф Руже де Лиль, узнав в 1792 году, что республиканская Франция объявила войну монархической Австрии. Песню впервые исполнили марсельцы, спешившие на помощь революционному Парижу, поэтому песня называется «Марсельезой», то есть «Марсельской». Поколение свободомыслящих россиян воспитывались в восхищении перед французской революцией, и после февраля 1917 года под Марсельезу маршировали воинские части, ее исполняли при встрече иностранных делегаций и даже в театрах перед началом спектаклей. Народник Петр Лаврыч Лавров перевел Марсельезу на русский. Первые слова «отречемся от старого мира» точно соответствовали настроениям того времени. Французский дипломат вспоминал революционные песнопения на улицах Петрограда. Тенора требовали голов аристократов, сопрано — голову царя, басы вообще же не желали никого щадить. Все, что делалось после февраля, делалось слишком поздно. Слишком медленно, словом «половинчато». Упущения и ошибки складывались в роковую цепь, под бременем которой республика пала. Более точно определить раздвоенную душу февраля, считал Федор Степун, чем это сделал Керенский, нельзя. Какая мука все видеть, все понимать, знать, что надо делать, и сделать этого не сметь. Но почему Временное правительство не сделало то, чего от него ожидали? Керенский и его министры не считали возможным принять кардинальные решения, меняющие судьбу страны, поскольку это прерогатива представительной власти. После отречения царя постановили, что соберется учредительное собрание, определит государственное устройство, сформирует правительство и примет новые законы. Временное правительство потому и называлось временным, что должно было действовать только до созыва собрания. В деревню с войны вернулся человек с ружьем. И проблемы стали решаться силой. Крестьяне захватывали помещичьи земли и скот, а усадьбы жгли. Из тюрем выпустили уголовников, да и новые появились. Горожане к осени 17-го оказались беззащитными перед волной преступности, полное разрушение жизни. В стране воцарились хаос и отчаяние. Особо надо отметить роль сухого закона. До окончания мировой войны император запретил продажу спирта, водки, виноградного вина крепче 16 градусов и пива крепче 3,7 градусов. Как же выходили из положения те, кто не принял сухой закон? Врачи выдавали рецепты на получение спирта в аптеках. В ресторанах и трактирах подавали спиртные напитки в чайниках, а то и попросту люди покупали денатурат, пропускали через черный хлеб, добавляли к нему специи, гвоздику, корицу и лимонную кислоту. Сухой закон подтолкнул к широкому распространению наркотиков. Опиум везли из Персии и Маньчжурии, гашиш доставляли из Азии, морфием, а также шприцами снабжали врачи, кокаином торговали проститутки. Продавался он сперва открыто в аптеках, в запечатанных коричневых баночках по 1 грамму, вспоминал Александр Вертинский. Лучшей немецкой фирмы «Марк» стоил 0,5 грамм. Потом его запретили продавать без рецепта, и доставать его становилось все труднее и труднее. Его продавали с рук, нечистый, пополам с зубным порошком, и стоил в 10 раз дороже. Актеры носили в жилетном кармане пузырьки и заряжались перед выходом на сцену. Актрисы носили кокаин в пудреницах. «Одолжайтесь!» — по-старинному говорили обычно угощавшие. И я угощался. Сперва чужим, а потом своим. Временное правительство 27 марта 1917 года подтвердило запрет на продажу для питьевого употребления крепких напитков и спиртосодержащих веществ. Но желание выпить не угасло. Горючий материал, солдаты, хлынувшие с развалившихся фронтов, склонные к анархии, не желающие никому подчиняться, Министерство путей сообщения докладывало правительству. Солдаты создают совершенную невозможность пользоваться дорогами как общегосударственным способом передвижения, имеются донесения о случаях насильственного удаления пассажиров солдатами из вагонов, некоторые пассажиры, лишенные возможности выходить в коридор вагона, вынуждены отправлять естественные надобности в окно, женщины впадают в обморочное состояние. Переполненные поезда шли медленно, со скоростью 3 версты в час, отопление не работало, окна в вагонах разбиты, фронтовики были охвачены ненавистью к тылу, к буржуям, торговцам, вообще к обладателям материальных благ, и некому было спасти горожан от убийств, грабежей и погромов. Анархист Федор Павлович Другов, член исполкома Всероссийского совета крестьянских депутатов, вспоминал, как по всему Петрограду банды из вчерашних солдат искали винные погреба. По толпе открывался огонь из пулеметов, а погреб забрасывали гранатами, превращая его в жуткое месиво вина и крови. Пожарные доламывали бочки с вином, разбивали штабеля бутылок и выкачивали красную смесь паровыми насосами на улицу. Потоки этой пахучей хмельной влаги текли по улице, смешиваясь с грязью и лошадиным пометом. Однако, невзирая на это, толпа с жадностью набрасывалась на грязную кровяную жидкость и хлебала ее прямо с земли. Было решено не ждать, когда солдатня зайдет в погреб и разломит его, а самим выявить все склады вина и заблаговременно, тайно разлив его в погребе, выкачивать в канализационные колодцы при помощи пожарных. России просто не хватило исторического времени для развития. Идеалы демократии не успели утвердиться, крестьяне не знали иной формы правления, кроме самодержавной монархии и вертикали власти. Почему такой радикализм проявил российский рабочий класс? Не выработались ни привычки, ни традиции искать решения ненасильственными методами. Не успели сложиться представления о жизни, которые после февраля 17-го помогли бы самоорганизоваться и самоуправляться. Напротив, была привычка к крайностям. Рабочие ухватились за предложенную большевиками возможность ликвидировать несправедливость. Осенью 17-го страна разрушалась на глазах, и глава правительства Александр Керенский уже ничего не мог предложить для спасения разваливавшейся и впадавшей в нищету страны. «Если не хотят мне верить и за мной следовать, я откажусь от власти», — бросил в отчаянии Александр Керенский. «Никогда я не употреблю силы, чтобы навязать свое мнение. Когда страна хочет броситься в пропасть, никакая человеческая сила не сможет ей помешать, и тем, кто находится у власти, остается одно — уйти». Услышав его слова, тогдашний французский посол в России недоуменно заметил: когда страна находится на краю бездны, то долг правительства не в отставку уходить, а с риском для собственной жизни удержать от падения в бездну. Александра Федоровича я увидел, когда он был верховным главнокомандующим российскими армиями и хозяином наших судеб, вспоминал писатель Исаак Бабель. Митинг был назначен в Народном доме. Александр Федорович произнес речь о России, матери и жене. Вслед за ним на трибуну взошел Троцкий и сказал голосом, не оставлявшим никакой надежды: «Товарищи и братья!» Осенью 17-го, в отсутствие Ленина, Троцкий оказался в Петрограде на главных ролях. Вся подготовка вооруженного восстания практически шла без Ленина. После июльского бегства личное влияние Ленина падает по отвесной линии. «Его письма опаздывают», — писал полковник Борис Никитин, начальник контрразведки Петроградского военного округа. «Чернь подымается. Революция дает ей своего вождя, Троцкого. Троцкий на сажень выше своего окружения. Чернь слушает Троцкого, неистовствует, горит. Клянется Троцкий, клянется Чернь. В революции толпа требует позы, немедленного эффекта. Троцкий родился для революции, он не бежал. Октябрь Троцкого надвигается планомерно, им подготовленный и технически разработанный. Троцкий — председатель Петроградского совета с 25 сентября бойкотирует предпарламент Керенского. Троцкий — председатель военно-революционного комитета, составляет план, руководит восстанием и проводит большевистскую революцию. Троцкий постепенно один за другим переводит полки на свою сторону, последовательно день за днем захватывает арсеналы, административные учреждения, склады, вокзалы, телефонную станцию. Председатель Петросовета методично привлек на свою сторону весь столичный гарнизон. Уже 21 октября гарнизон признал власть Совета рабочих и солдатских депутатов. Столица принадлежала уже не Временному правительству, а большевикам. 24 октября Керенский выступал в Совете Республики. Он назвал действия партии Ленина предательством и изменой. Организаторы восстания не содействуют пролетариату Германии, а содействуют правящим классам Германии, открывают фронт русского государства перед бронированным кулаком Вильгельма и его друзей. Я квалифицирую такие действия русской политической партии как предательство и измену российскому государству. И он произнес знаменитые слова о взбунтовавшихся рабах. Неужели русское свободное государство есть государство взбунтовавшихся рабов? Я жалею, что не умер 2 месяца назад. Я бы умер с великой мечтой, что мы умеем без хлыста и палки управлять своим государством. Совет Республики, предпарламент его не поддержал. Проголосовал за создание Комитета общественного спасения для борьбы с анархией и беспорядками. Предложил сформировать однородное социалистическое правительство из всех партий социалистической ориентации. Александр Федорович сказал, что распорядился начать соответствующее судебное следствие и провести аресты. Я вообще предпочитаю, чтобы власть действовала более медленно, но зато более верно, а в нужный момент более решительно. Но он не мог преодолеть себя и залить страну кровью ради удержания власти. А его противники могли. Поэт Серебряного века Константин Дмитриевич Бальмонт, последние годы которого пройдут в эмиграции, в нищете и тоске, презрительно писал о Керенском: «Ты не воля народа, ни цвет, ни зерно, ты вознесшийся колос бесплодный, на картине времен ты всего лишь пятно, только присказ, как сказки народной». Слова несправедливые. В лице Керенского, по словам современников, революционная демократия выдвинула убежденного государственника и горячего патриота. И при этом вот уже столетие над главой Временного правительства принято издеваться, рассказывая с насмешкой, что в октябре 17-го он будто бы сбежал из Петрограда в женском платье. Зиновьев и Каменев. Предательство или предвидение? Два влиятельных члена большевистского ЦК, Григорий Евсеевич Зиновьев и Лев Борисович Каменев, в октябре голосовали против захвата власти. Остальные члены ЦК их не поддержали. На следующий день после заседания Зиновьев и Каменев оповестили ЦК, что поскольку они остались в меньшинстве при голосовании, то считают своим долгом обратиться с письмом к Московскому, Петроградскому комитетам и областному финскому комитету партии с развернутой аргументацией, почему нельзя идти на вооруженное восстание. 31 октября Лев Каменев опубликовал в газете «Новая жизнь», издававшейся Максимом Горьким, заметку, в которой говорилось: взять на себя инициативу вооруженного восстания в настоящий момент при данном соотношении общественных сил независимо и за несколько дней до съезда Советов было бы недопустимым, гибельным для дела революции и пролетариата шагом. Товарищи сочли это нарушением дисциплины. Возник вопрос об исключении Зиновьева и Каменева из состава Центрального комитета партии. Сталин был против. В протокол занесли его слова: «Исключение из партии не рецепт. Нужно сохранить единство партии. Предлагает обязать этих двух товарищей подчиниться, но оставить их в ЦК». Он вступился за людей, которых потом сладострастно унизит и уничтожит. Этот эпизод, сталинская примирительная позиция в октябре 17-го, свидетельствует о том, что тиранами не рождаются, а становятся, когда создаются условия для беззакония. А ведь Зиновьев и Каменев были, пожалуй, недалеки от истины, когда в своем знаменитом заявлении писали: «Говорят, первое, за нас уже большинство народа в России, и второе, за нас большинство международного пролетариата. Увы, ни то, ни другое неверно. В России за нас большинство рабочих и значительная часть солдат, но все остальное под вопросом. Мы все уверены, например, что если дело теперь дойдет до выборов в учредительное собрание, то крестьяне будут голосовать в большинстве за эсеров». Они считали, что надо постепенно завоевать массы на свою сторону. Да и многие социал-демократы осенью 1917 года считали, что большевики не имеют права единолично управлять страной. Они должны, как минимум, вступить в коалицию с другими социалистическими партиями, чтобы опираться на большинство населения. Но Ленин не хотел ждать. И в своей логике был прав. Если бы учредительное собрание, представляющее интересы всего народа России, приступило к работе, большевики лишились бы шанса захватить власть. Григорий Зиновьев годы эмиграции провел вместе с Лениным и Крупской. Более близкого человека у них не было. Вместе вернулись в Россию в апреле 1917 года, вместе написали книгу «Против течения». Зиновьев высказался против, когда Ленин предложил силой свергнуть Временное правительство. Но этот знаменитый эпизод не испортил их личные отношения. До самой смерти Ленина Зиновьев входил в ближайшее окружение вождя и пользовался его полным расположением. Он стал одним из самых влиятельных людей в стране. Владимир Ильич сделал его членом Политбюро и хозяином Петрограда и всего Северо-Запада. Кроме того, поставил Зиновьева во главе Третьего интернационала. В те годы эта должность имела особое значение. Российские коммунисты считались всего лишь одной из секций Коминтерна. Таким образом, Зиновьев формально оказался руководителем всего мирового коммунистического движения. Оказавшись у власти, он вел себя очень жестоко. Максим Горький, пытавшийся защищать питерскую интеллигенцию от репрессий, ненавидел Зиновьева, рассказывал писателю Корнею Чуковскому о заседании, в котором участвовал хозяин Ленинграда. Потом шуточки стали говорить, что в зоологическом саду умерли детеныши носорога. Я спрашиваю, чем вы животных кормить будете? Зиновьев отвечает: буржуями. И начали обсуждать вопрос, резать буржуев или нет. Серьезно вам говорю. Серьезно? Когда Ленин заболел, Зиновьев находился на вершине власти. В 1924 году его родной город Елизаветград переименовали в Зиновьевск. Без одобрения Григория Евсеевича не принималось ни одно решение. На последнем при жизни Ленина 12-м партийном съезде, когда сам Владимир Ильич не мог выступать, политический отчет ЦК прочитал Зиновьев. Он же произнес основной доклад на первом после смерти Ленина 13-м съезде. Зиновьев считал себя наследником Ленина, ведь он столько лет был самым близким к нему человеком, самым давним его соратником. Но Григорий Евсеевич был человеком малых талантов, о чем не подозревал. Не понимал, что своим высоким положением обязан лишь особым отношением с Лениным. На митингах в Питере молодые военные карьеристы в новых блестящих кожанках кричали: «Мы победим, потому что нами командует наш славный вождь, товарищ Зиновьев!» Сталин, еще не уверенный в своих силах, поначалу вел себя осторожно и некоторое время не мешал Григорию Евсеевичу изображать из себя хозяина страны. Зиновьев наивно полагал, что Иосиф Виссарионович готов оставаться на вторых ролях. Григорию Евсеевичу не хватало качеств политического бойца. Зиновьев был человеком напыщенным, но недалеким и, главное, бесхарактерным. В минуты опасности начинал паниковать. По словам людей, знавших его, от Зиновьева исходило ощущение дряблости и скрытой неуверенности. Иосиф Виссарионович заключил союз с Зиновьевым и Каменевым, чтобы убрать Троцкого, а потом вступил в союз с Бухариным и Рыковым, чтобы избавиться от Зиновьева и Каменева. Одного за другим оттеснил от власти ленинских ставленников. Лев Борисович Каменев, который был хозяином Москвы, в отличие от Зиновьева, был человеком без политических амбиций и надежным работником. Ленин ценил Каменева как дельного администратора, поэтому сделал заместителем в правительстве и поручал в свое отсутствие вести заседания Политбюро и Совнаркома. Ссора с Каменевым накануне революции, когда Лев Борисович категорически возражал против попытки большевиков в одиночку взять власть в стране, не имело для Ленина никакого значения. Лев Борисович Каменев ничем не был похож на своего Шурина, Льва Троцкого, с которым практически не общался, ни на своего соратника Григория Зиновьева. Те стремились первенствовать, жаждали власти и славы. Каменев, мягкий и спокойный по характеру, занял место в Политбюро только потому, что этого захотел Ленин. Но Лев Борисович попал под влияние Зиновьева, поэтому Сталин и с ним расправился. Каменеву принадлежит крылатая фраза «Марксизм есть теперь то, что угодно Сталину». Но он же одним из первых отказался от политической борьбы против генерального секретаря. Нарком просвещения Анатолий Луначарский писал: «Я думаю, что настоящее призвание Каменева — писательское». Выброшенный из политики, Каменев с удовольствием взялся руководить издательством «Академия» и Институтом мировой литературы имени Горького. По его совету Зиновьев тоже писал статьи на литературные темы и даже сочинял сказки. Григорий Евсеевич утратил надежды на возвращение в политику и пытался начать новую жизнь. Но они с Каменевым состояли в черном списке. Сталин помнил каждого, кто пытался ему перечить, и не мог успокоиться, пока не добивал противника, даже если тот не сопротивлялся. Через две недели после убийства члена Политбюро и партийного руководителя Ленинграда Сергея Мироновича Кирова в декабре 1934 года Зиновьева, Каменева и еще несколько человек, прежде входивших в ленинградское руководство, арестовали. Их обвинили в организации убийства Кирова и создании антисоветской организации. В августе 1936 года военная коллегия Верховного суда приговорила Зиновьева и Каменева к смертной казни. Ночью того же дня Льва Борисовича и Григория Евсеевича расстреляли. При исполнении приговора присутствовали нарком внутренних дел Генрих Ягода и его будущий сменщик на Лубянке, секретарь ЦК Николай Ежов. Пули, которыми убили Зиновьева и Каменева, Ежов хранил у себя в письменном столе. Сувенир на память. Сталинские историки назвали Зиновьева и Каменева предателями, уверяли, будто они выдали план восстания в октябре 17-го. Так это обвинение и осталось в истории. На самом деле в секрете ничего не держали, поскольку не сомневались в успехе за 10 дней до взятия Зимнего дворца. 15 октября Петроградский листок писал: «Вчера в цирке «Модерн» при полной, как говорится, аудитории прекрасная Калантай читала лекцию. Что будет 20 октября?» — спросил кто-то из публики. И Калантай ответила: «Будет выступление, будет свергнуто временное правительство, будет вся власть передана советам, то есть большевикам. можно сказать спасибо госпоже Калантай за своевременное предупреждение. Александра Михайловна Калантай летом 1917 года была избрана членом ЦК партии большевиков вместе с Лениным, Троцким, Зиновьевым, Каменевым и Сталиным. После октября она войдет в состав первого советского правительства. Зимний взят. В среду 25 октября, 7 ноября по новому стилю 1917 года газета «Известия» поместила передовую статью под названием «Безумная авантюра». Самое ужасное — это то, что большевистское восстание при всякой удаче повело бы к целому ряду гражданских войн, как между отдельными областями, так и внутри каждой из них. У нас воцарился бы режим кулачного права. В одном месте террор справа, в другом террор слева. Всякая положительная работа стала бы на долгое время невозможной, и в результате анархии власть захватил бы первый попавшийся авантюрист. Неужели не ясно, что попытка восстания во время подготовки выборов в учредительное собрание совершенно безумна? Читать эту статью тем, кто отныне определял судьбу России, было некогда. Они уже брали власть. В те октябрьские дни в Петрограде все знали, что большевики готовятся взять власть. Но испуганные горожане не хотели им мешать. Если бы генерал Лавр Георгиевич Корнилов пожелал бы совершить военный переворот не летом, а в октябре, ему бы, пожалуй, никто не сопротивлялся. Накануне революции Леонид Борисович Красин, давний соратник Ленина и будущий нарком, в те месяцы довольно скептически относился к большевикам. В письме жене, оставшейся за границей, живописно обрисовал ситуацию в столице. «Питер поражает прежде всего, конечно, грязью и затем какой-то отрешенностью, запустением, жалкой выморочностью. Улицы и тротуары залиты жидкой грязью, мостовые полуразрушены, сломанные там и сям решетки, перила, водопроводные тумбы или люки остаются неисправленными, стекла не мыты, много пустующих заколоченных ловчонок, хлебных, овощных, все в целом имеет вид города, если не оставленного жителями, то во всяком случае населенного пришельцами, настолько мало заинтересованными в каком-либо благоустройстве, что они не считают нужным делать самого элементарного ремонта. По погоде настроение у толпы более кислое и злое, чем летом, да и в политике идет какая-то новая анархистско-погромная волна. Взятие власти большевиками вовсе не было таким уж хорошо организованным предприятием, но желающих защищать временное правительство вовсе не нашлось. Громадный город как бы вымер, вспоминал будущий главнокомандующий Красной армии Николай Крыленко. Ни души на улицах, иногда лишь гремели с грохотом, прокатываясь вдоль Невского броневые автомобили и, громыхая, подтягивались к Зимнему дворцу трехдюймовые орудия. Правительство Керенского пало, так как за ним не оказалось никакой реальной силы. Ни один полк не двинулся на его защиту, и наоборот, все полки Петроградского гарнизона повиновались приказаниям комиссаров военно-революционного комитета Петроградского совета. Командующий Северным фронтом генерал от инфантерии Владимир Андреевич Черемисов отказался исполнить приказ Керенского прислать войска в Петроград. Армия не участвует в политической борьбе. Черемисов покинет Россию и остаток жизни проведет во Франции. Попытки Временного правительства отговорить воинские части от выступления на стороне большевиков успехом не увенчались. В начале 11 утра 25 октября 1917 года командующий Петроградским военным округом Георгий Петрович Полковников телеграфировал в ставку: «Доношу, что положение в Петрограде угрожающее. Уличных выступлений, беспорядков нет, но идет планомерный захват учреждений, вокзалов, аресты. Никакие приказы не выполняются. Юнкера сдают караулы без сопротивления. Казаки, несмотря на ряд приказаний, до сих пор из своих казарм не выступили. Сознавая всю ответственность перед страною, доношу, что временное правительство подвергается опасности потерять полностью власть, причем нет никаких гарантий, что не будет сделано попытки к захвату временного правительства». Через полгода, в марте 1918 года, большевики найдут Георгия Полковникова в Задонской степи и расстреляют. В тот же день временное правительство освободило Полковникова от должности командующего войсками Петроградского военного округа, назначило генерал-майора Якова Герасимовича Багратуни. Он обещал подавить большевиков, если они посмеют выступить. Багратуни пытался собрать войска, приказал штабу Северного фронта прислать отряд, но никто не пришел на помощь временному правительству. Последним министром внутренних дел у Керенского был Алексей Михайлович Никитин, присяжный поверенный меньшевик, первый председатель Московского совета рабочих депутатов. Летом 1917 года на выборах в Московскую городскую думу абсолютное большинство мест досталось эсерам. В Московском совете рабочих депутатов тоже тон задавали меньшевики и эсеры. Но военно-революционный комитет Петроградского совета уже действовал открыто, не боясь временного правительства. Всю ночь Керенский провел в штабе Петроградского военного округа, переговаривался с военными частями, которые вызывал на помощь. Утром поехал навстречу частям Северного фронта, которые так и не прибудут. Утром 25 октября министр юстиции Млинтович в последний раз увидел Керенского. Керенский был в широком сером драповом пальто английского покроя и в серой шапке, которую он всегда носил, что-то среднее между фуражкой и спортивной шапочкой. Лицо человека, не спавшего много ночей, бледное, страшно измученное и постаревшее, смотрел прямо перед собой, ни на кого не глядя, с прищуренными веками, помутневшими глазами, затаившими страдания и сдержанную тревогу. Кто-то доложил, что автомобили поданы, Керенский наскоро пожал всем руки. «Итак, Александр Иванович, остаетесь заместителем министра-председателя», — сказал он, обращаясь к Коновалову, и быстрыми шагами вышел из комнаты. Глава временного правительства уехал из Петрограда в собственном автомобиле, а его адъютанты уселись в машину, предоставленную американским посольством. Князь Алексей Павлович Щербатов познакомился с Керенским уже после войны в Соединенных Штатах. Он обладал неотразимым обаянием, выглядел моложаво и пользовался успехом у женщин, даже в преклонные годы. Американские знакомые называли его «мистер президент». Кланялись ему, что льстило Керенскому необыкновенно. Он всегда старался казаться молодым, зимой ходил, не покрывая головы, со стриженными бобриком седоватыми волосами. Будучи близоруким, опирался на палочку, но передвигался быстро, почти бегом. При этом любил пользоваться не очками, а лорнетом на черной ленте, что выглядело несколько нелепо. Но я знал, что за внешней маской своеобразной бравости скрывался человек одинокий, довольно слабый, всеми отвергнутый. На улицах Петрограда остались только отряды красногвардейцев и патрули войск, присоединившихся к большевикам. Подробнейшим образом о том, что 25 октября происходило в Зимнем дворце, написал участник его обороны, поручик Александр Петрович Синегуб, преподаватель Петроградской школы прапорщиков инженерных войск. Его записки появились в архиве русской революции, издававшемся в эмиграции. Утром главный штаб Петроградского военного округа приказал школе прапорщиков явиться к Зимнему дворцу для усмирения элементов, восставших против существующего правительства. Синегуб во главе батальона юнкеров отправился исполнять приказ, встретив патруль второй Ораниенбаумской школы прапорщиков, бодро сказал: «Мы быстро устроим границы должного поведения для господ хулиганствующих. Эх, черт возьми, разрешили бы арестовать Ленина и компанию, и все пришло бы в порядок». Батальон построили лицом к Зимнему дворцу и правым флангом к главному штабу округа. Появился военный комиссар при верховном главнокомандующем поручик Владимир Бенедиктович Станкевич, бывший преподаватель полевой фортификации в школе прапорщиков, о чем он не преминул напомнить: «Я рад, что некоторым образом родная мне школа. Старший курс должен помнить меня. Я сейчас приехал из армии, я свидетельствую вам, что вера армии в настоящий состав правительства, возглавляемого обожаемым Александром Федоровичем Керенским, необычайно велика. Везде царит вера в ясную будущность России, и только здесь, в столице, в Красном Петрограде, готовится нож в спину революции. Я рад и счастлив приветствовать вас, так решительно и горячо, без колебаний, отдающих себя в распоряжение тех, кто единственно имеет право руководства жизнью народа до дня учредительного собрания». Станкевич пожал руки офицерам и исчез. Юнкеров под командованием Синегуба хотели отправить на охрану Мариинского дворца, где заседал Временный совет Российской Республики, так называемый предпарламент, образованный представителями различных партий и общественных организаций. Совет Республики должен был действовать до созыва учредительного собрания. Синегуб попросил выдать патроны. «Патроны? Зачем?» — удивился комиссар Временного правительства. «У нас мало, по 15 штук на винтовку, пулеметов и гранат совсем нет. Обещали здесь выдать, но добиться — это лишнее. Дело до огня дойти не может. И 15 штук за глаза хватит. Огня без самой крайней необходимости не открывать. А если и подойдет к Мариинскому дворцу какая-нибудь хулиганствующая толпа, то для ее укрощения достаточно одного вида юнкеров с винтовками». По дороге выяснилось, что городскую телефонную станцию захватили красногвардейцы. Ворота станции были заперты, изнутри их не открывали. Синегуб потребовал прислать ему подкрепление, пулеметы и пероксилин, чтобы взорвать ворота. Комиссар Временного правительства предупредил его: первыми огня не открывать, это может все дело испортить. Потом будут кричать, что мы первые открыли стрельбу и что мы идем по стопам старорежимных городовых, стреляем в народ. Красногвардейцы захватили не только городскую телефонную станцию, но и телеграф, и центральную телефонную станцию, после чего телефоны Зимнего дворца были отключены. Большевики контролировали и радиосвязь. Смольный связывался с революционными моряками Балтийского флота через радиостанцию крейсера «Аврора» и радиостанцию «Новая Голландия» главного штаба военно-морского флота. Подкрепление так и не появилось. и от попытки вернуть контроль над телефонной станцией юнкера быстро отказались. Комиссар Временного правительства увел отряд к Зимнему дворцу. Туда вызвали всех, кто откликнулся на призыв правительства, школы прапорщиков из Ораниенбаума, Петергофа, Константиновского артиллерийского. В Зимнем появились казаки, инвалиды, георгиевские кавалеры и ударная рота женского батальона смерти. Начальник инженерной школы прапорщиков, полковник Александр Георгиевич Ананьев, назначенный ответственным за оборону Зимнего дворца, разработал план действий, но план тут же начал рушиться. Артиллеристы Константиновского училища раздумали защищать Временное правительство, покинули дворец и увели свои орудия. Удержать их не удалось. Собрались уходить и казаки. Когда мы сюда шли, нам сказок наговорили, что здесь чуть ли не весь город с образами, да все военные училища и артиллерия. А на деле-то оказалось. Вас тут даже керенские не к ночи будь помянут, бросил одних. Синегуб обратился к командовавшему ими Подхорунжему. «Оставьте пулеметы, мы тут с голыми руками. Берите», — мрачно ответил Подхорунжий. «Они там, в углу, в мешках, они нам ни к чему». По Зимнему дворцу бродили группы пьяных офицеров. Они уже ни во что не верили и ничего не хотели делать. «Полковник Ананьев сказал Синегубу, сейчас получен ультиматум с крейсера «Авроры», ставшего на Неве напротив дворца. Матросы требуют сдачи дворца, иначе откроют огонь из орудий. Правительство хочет отпустить всех желающих уйти. Само же остается здесь и от сдачи отказывается. Крейсер первого ранга «Аврора» заложили в 1897 году, спустили на воду в Неве в мае 1900-го, в присутствии императора. В ноябре 1916 года «Аврору» поставили на ремонт. При наличии войск и решительности командиров оборону во дворце можно было держать довольно долго, но не было ни того, ни другого. Большевики сначала взяли соседний главный штаб Петроградского военного округа, затем стали проникать внутрь дворца, агитируя юнкеров расходиться. Поручика Синегуба отправили доложить об обстановке Временному правительству. Его выслушали министр иностранных дел Михаил Иванович Терещенко и министр торговли и промышленности Александр Иванович Коновалов. «Поблагодарите юнкеров от нашего имени», — пожимая поручику руку, сказал Коновалов, — «и передайте нашу твердую веру в то, что они додержатся до утра». «А утром подойдут войска», — вставил Терещенко. Но уже ничто не могло поднять дух немногочисленных защитников Временного правительства. В Зимнем дворце царил хаос. Юнкера не знали, что делать, и бесцельно слонялись по коридорам. Офицеры не доверяли друг другу, потому что одни уже готовы были перейти на сторону большевиков, другие просто хотели убежать, чтобы не подвергать риску свою жизнь. Полковник Ананьев извиняющимся тоном сказал Синегубу: «Саня, я вынужден сдать дворец. Не кипятись. Беги скорее к Временному правительству и предупреди. Скажи, юнкерам обещана жизнь. Это все, что пока я выговорил. Для правительства я ничего не могу сделать». В пустынном коридоре на полу валялись винтовки, гранаты, матрацы. Всего несколько юнкеров продолжали охранять правительство. Но все было кончено. Дворец был в руках большевиков. Появилась, по описанию Синегуба, маленькая фигурка с острым лицом в темной пиджачной паре, с широкой, как у художников, старой шлепчонки на голове. Это был прапорщик Владимир Александрович Антонов-Овсеенко. Октябрь 1917 года был его звездным часом. Военные познания и энергия выдвинули его в число главных действующих лиц октября. По поручению Петроградского военно-революционного комитета Антонов Овсеенко руководил захватом Зимнего дворца и арестом Временного правительства. Он громким голосом произнес: «Товарищи, капиталистическая власть, власть буржуазная, у наших ног, товарищи, у ног пролетариата, и теперь вы, товарищи пролетарии, обязаны проявить всю стойкость революционной дисциплины. Я требую полного спокойствия». Петр Иоакимович Пальчинский, заместитель министра торговли и промышленности, сообщил юнкерам решение правительства сдаться без всяких условий, подчиняясь силе. Некоторые юнкера не хотели сдавать оружие. «Прикажите открыть огонь! Бесцельно и бессмысленно погибнете!» — последовал ответ. Антонов Овсеенко крикнул: «Товарищи! Выделите из себя 25 лучших вооруженных товарищей для отвода сдавшихся нам слуг капитала в надлежащее место для производства допроса». После ареста Временного правительства позвонили в Смольный и попросили записать телефонограмму. 2:04 был взят Зимний. 6 человек убито павловцев. Эти 6 человек — солдаты атаковавшего дворец павловского полка. «Октябрьский переворот», — вспоминал последний начальник Петроградского охранного отделения генерал Глобачев, — произошел легче и безболезненнее, чем февральский. «Для меня лично в то время по существу было все равно, правит Керенский или Ленин. Возникла некоторая надежда на то, что усиливающийся в течение 8 месяцев правления Временного правительства развал наконец так или иначе приостановится. Французский военно-морской атташе телеграфировал в Париж: большевистское движение, руководимое неким Троцким, председателем Совета, кажется, достигло успеха. Правительство Керенского не является более хозяином положения. Говорят, что Керенский арестован. Министерство еще не образовано. Перестрелки на улицах Петрограда. Ситуация тяжелая». Первые жертвы. Министров Временного правительства, арестованных большевиками, отправили в Петропавловскую крепость. Находясь в тюрьме, министры написали обращение к учредительному собранию, заявляя, что они не признают власти захватчиков, складывают с себя полномочия и передают их учредительному собранию. Среди министров были социалисты и некоторые делегаты съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов возмутились. Им ответил председатель Петросовета Лев Троцкий: «Это вопрос об обывательском впечатлении от этих арестов. Товарищи, мы переживаем новое время, когда обычные представления должны быть отвергнуты. Наша революция есть победа новых классов, которые пришли к власти, и они должны защитить себя от той организации контрреволюционных сил, в которой участвуют министры-социалисты». Считается, что первой жертвой октября стал генерал-князь Георгий Туманов, заместитель военного министра во Временном правительстве. Его вели в Петропавловскую крепость, но князь пытался говорить с конвоирами. Кончилось тем, что революционные матросы его закололи и труп бросили в мойку. Большевики сами не ожидали, что сумеют так легко взять власть. В кризисные времена люди устают от политики и начинают видеть зло в ней самой. В обществе с давними демократическими традициями отношение к политике иное, спокойное и лишенное бурных эмоций. Но до этого России еще было далеко. После февраля отвращение вызывали бесплодные дискуссии и митинги, взрывы гнева и взаимной ненависти среди политиков. Ответственность за житейские и бытовые неурядицы возлагали на демократов. Эпоха февраля была слишком недолгой, чтобы демократические традиции укоренились. Для этого требуется не месяц, а десятилетие. К октябрю 17-го все были подавлены, измучены, истощены. Испытание свободы? Только кажется, что за Лениным пошли те, кто мечтал продолжить революционный разгул. Большинство людей привыкли полагаться на начальство и не выдержали его отсутствия. Исчезновение государственного аппарата, который ведал жизнью каждого человека, оказалось трагедией. Большевиков поддержали те, кто жаждал хоть какого-нибудь порядка, кто повторял лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Люди верно угадали, что большевики установят твердую власть. Значительная часть общества не симпатизировала большевикам, но всего за несколько месяцев успела возненавидеть демократию. Общество легко вернулось в управляемое состояние, когда люди охотно подчиняются начальству, не смея слова поперек сказать и соревнуясь в выражении верноподданничества. И все покорно говорят: «Да, мы такие, нам нужен сильный хозяин, нам без начальника никуда». Люди готовы строиться в колонны и шеренги, не дожидаясь, когда прозвучит команда, а лишь уловив готовность власти пустить в ход кулак или что-то потяжелее. Это укоренившаяся традиция. Всеми фибрами души ненавидеть начальство, презирать его и одновременно подчиняться ему и надеяться на него. Сразу после Октябрьского переворота возникли хаос неуправляемых страстей, страх и ненависть. Почему российское общество проявило такой радикализм, такую жестокость? При царизме не сложилась полноценной политической жизни, которая воспитывает определенные традиции, умение искать компромисс, сотрудничать и договариваться. А уж после февраля тем более не сложилась привычка искать решения ненасильственными методами. Напротив, привыкли к крайностям. Широко распространилась социальная нетерпимость. Для начала убили двух членов Временного правительства. Государственного контролера Федора Федоровича Кокошкина вместе с министром финансов Андреем Ивановичем Шингаревым держали в лазарете, потому что у них оказалась открытая форма туберкулеза. Оба министра были депутатами Государственной Думы и членами ЦК партии кадетов. Незадолго до февраля Федор Кокошкин выступал на партийном съезде. Революция только тогда имеет значение, когда общество внутри готово к созданию нового строя. Революции придают только отрицательную силу. Она должна все снести, но положительную сторону никто не разрабатывает. О выработке общественно согласованной идеи нового строя никто не заботится. А ведь за разрушением революционным, без созидания нового строя, следует военная диктатура и реакция. Как в воду смотрел. Александр Шингарев был человеком предельно бескорыстным. Служение народу понимал буквально. Отказался от университетской кафедры, от работы в хорошей больнице. Работал земским врачом, жил в деревне, крестьян, которые не могли заплатить, лечил бесплатно, воспитал 5 детей и 3 племянников, написал книгу «Вымирающие деревни» 9 декабря. 1917 года Шингарев записал в дневнике: «Одного я не понимаю, то, чего не мог понять никогда». Как эта вера в величайшие принципы морали или общественного устройства может совмещаться с низостью насилия над инакомыслящими, с клеветой и грязью, прямо в тюремной больнице? 7 января 1918 года. Кокошкина и Шингарева зверски убили пьяные матросы и красногвардейцы. Наказывать убийц новая власть не стала, свои. После этого других министров усилиями политического Красного Креста удалось перевести из Петропавловской крепости в тюремную больницу. Там не было красногвардейцев, еще оставалась старая тюремная охрана. Министров вскоре освободили. Писательница Зинаида Гиппиус записала в дневнике 29 января 1918 года, понедельник: «Выпустили тишком и за деньги Третьякова и Коновалова. Один от неожиданности заплакал, другой упал в обморок». Успешный костромской промышленник и бывший депутат Думы Александр Иванович Коновалов был министром торговли и промышленности, а по совместительству заместителем Керенского. Именно он вел последнее заседание Временного правительства 25 октября 1917 года. Сергей Николаевич Третьяков до Октябрьской революции один из бесспорных лидеров московских деловых людей, руководил Костромской льняной мануфактурой, председательствовал во Всероссийском объединении льняных фабрикантов, в Московском биржевом комитете. Ему трижды предлагали войти в состав Временного правительства. Дважды он отказался стать министром торговли и промышленности из-за принципиальных разногласий с другими министрами. 27 сентября все-таки согласился войти во Временное правительство в роли председателя экономического совета в ранге министра. Нужно прийти на помощь своей родине, а через месяц большевики организовали военный переворот. Октябрьские дни 1917 года остались страшным воспоминанием. Толпа, ворвавшаяся в Зимний дворец. Этого Сергей Третьяков забыть не мог, считал, что только случай спас его от смерти. После Октябрьской революции он от греха подальше уехал из Петрограда, а в 1918-м перебрался в Париж, где жил до сентября 1919 года, пока его от имени адмирала Александра Васильевича Колчака, верховного правителя России, не пригласили вернуться в Россию, в Сибирь, чтобы войти во Временное сибирское правительство. Третьяков согласился и пустился в путь, который оказался долгим. До Омска, который превратился в столицу Сибири, он добирался месяца три через Пекин и Токио. Третьяков получил портфель министра торговли и промышленности. Он прибыл в Омск, когда уже началась агония колчаковской власти. Третьяков во второй раз оказался министром бессильной, увядающей власти. Другие согласились войти в правительство, если он примет пост заместителя председателя Совета министров. «Все зависело от того, согласится или нет Третьяков», — вспоминал управляющий делами колчаковского правительства Георгий Гинц. Ему трудно было дать согласие. Он пережил тяжелую ночь в Зимнем дворце, и теперь, когда положение правительства было не лучше, он должен был выразить согласие вновь рисковать своей жизнью. Третьяков сказал «хорошо». На сей раз его министерская карьера уместилась в 3 месяца, с ноября 1919 по январь 1920 года. Но Сергею Николаевичу еще повезло. Он успел уехать, а адмирала Колчака расстреляли. Третьяков влачил жалкое существование в Париже и был завербован советской разведкой. он занимал квартиру, расположенную над штабом РОВС. Советские разведчики установили там аппаратуру прослушивания, а микрофон вывели в комнату Третьякова. Многие годы он день за днем записывал разговоры, которые вели между собой бывшие офицеры Белой армии. Летом 1942 года немцы, оккупировавшие Париж, его арестовали. Семье сообщили, что бывшего министра расстреляли в концлагере Ораниенбург незадолго до высадки союзников в Нормандии 16 июня 1944 года. А Петр Пальчинский, заместитель министра торговли и промышленности в последнем составе Временного правительства, остался в России. Инженер и ученый, преподавал в Петроградском горном институте, но преданная служба родине не спасла, когда начались процессы над вредителями в народном хозяйстве. Бывший заместитель министра в правительстве Керенского был идеальной фигурой для чекистов. Пальчинского расстреляли по обвинению в руководстве контрреволюционной организации в золото-платиновой промышленности. Министрами отныне становились совсем другие люди. Первое советское правительство. Второй съезд Советов, к которому был приурочен военный переворот в Петрограде, открылся в Смольном институте в день рождения Льва Троцкого, 25 октября. Решающую ночь Октябрьского восстания Троцкий провел на третьем этаже Смольного в комнате военно-революционного комитета. Оттуда он руководил действиями военных частей. К нему пришел член ЦК Лев Борисович Каменев, который возражал против восстания и назвал его «авантюрой», но счел своим долгом быть рядом в решающую минуту. В протоколе заседания 24 октября записано: «Товарищ Каменев предлагает, чтобы сегодня без особого постановления ЦК ни один член ЦК не мог уйти из Смольного. Принято. Товарищ Троцкий предлагает устроить запасный штаб в Петропавловской крепости и назначить туда с этой целью одного члена ЦК. Товарищ Каменев считает, что в случае разгрома Смольного надо иметь опорный пункт на Авроре». В первую годовщину Октябрьской революции Сталин писал в «Правде»: «Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского совета Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону совета и умелой постановкой работы военно-революционного комитета партия обязана прежде всего и главным образом товарищу Троцкому». Пока брали Зимний дворец, в половине третьего ночи в Смольном институте открылось экстренное заседание Петроградского совета. На трибуну вышел председатель совета Лев Давидович Троцкий. «От имени военно-революционного комитета объявляю, что временное правительство больше не существует». В зале началась овация. «Отдельные министры подвергнуты аресту», — продолжал Троцкий. «Другие будут арестованы в ближайшие часы». Зал опять зааплодировал. «Революционный гарнизон, состоявший в распоряжении военно-революционного комитета, распустил собрание парламента». Шумные аплодисменты. «Нам говорили, — продолжал Троцкий, — что восстание гарнизона вызовет погром и потопит революцию в потоках крови. Пока все прошло бескровно. Мы не знаем ни одной жертвы. Власть Временного правительства, возглавлявшаяся Керенским, была мертва и ожидала удара метлы истории, которая должна была ее смести. Обыватель мирно спал и не знал, что одна власть сменялась другой. Вокзалы, почта, телеграф, Петроградское телеграфное агентство, Государственный банк заняты. Зимний дворец еще не взят, но судьба его решится в течение ближайших минут». И тут он увидел, что в зале появился Ленин, и объявил: «Здесь находится Владимир Ильич Ленин, который в силу целого ряда условий не мог до сего времени появляться в нашей среде. Да здравствует возвратившийся к нам товарищ Ленин!» Владимир Ильич тоже произнес речь. «У нас будет советское правительство, наш собственный орган власти, без какого бы то ни было участия буржуазии. В корне будет разбит старый государственный аппарат управления и будет создан новый в лице советских организаций. Для того, чтобы окончить эту войну, необходимо побороть самый капитал. В России мы сейчас должны заняться постройкой пролетарского социалистического государства. Да здравствует Всемирная социалистическая революция!» Зал откликнулся аплодисментами. Вечером 25 октября меньшевик Федор Дан по поручению в ЦИК открыл второй Всероссийский съезд Советов. В президиум вошли 14 большевиков, 7 эсеров и 4 меньшевика. Правые эсеры и меньшевики ушли в знак протеста против штурма Зимнего дворца и ареста Временного правительства. Некому стало возражать большевикам. Второй Всероссийский съезд Советов принял написанное Лениным обращение к рабочим, солдатам и крестьянам, в котором говорилось, что съезд берет власть в России в свои руки, а на местах власть переходит к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Меньшевики и правые эсеры выразили протест против военного заговора и захвата власти и покинули съезд. Им возразил Троцкий. «Уход со съезда делегатов, меньшевиков и социалистов-революционеров представляет собой бессильную, преступную попытку сорвать полномочное всероссийское представительство рабочих и солдатских масс в тот момент, когда авангард этих масс с оружием в руках защищает съезд и революцию от натиска контрреволюции. Восстание народных масс не нуждается в оправдании. То, что произошло, это не заговор, а восстание. Мы закаляли революционную энергию петроградских рабочих и солдат. Мы открыто ковали волю масс на восстание, а не на заговор. Народные массы шли под нашим знаменем, и наше восстание победило. И теперь нам предлагают: откажитесь от своей победы. Идите на уступки, заключите соглашение. С кем? С теми жалкими кучками, которые ушли отсюда? За ними никого нет в России. Вы — жалкие единицы, вы — банкроты. Ваша роль сыграна. И отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть, в сорную корзину истории. В 6:00 утра Николай Васильевич Крыленко поднялся на трибуну с телеграммой в руках. «Товарищи, сообщение с Северного фронта! 12-я армия приветствует съезд Советов и сообщает о создании военно-революционного комитета, который взял на себя командование Северным фронтом!» Это был один из первых обнадеживающих сигналов. Армия поддержала большевиков. На следующий день съезд принял декреты о мире и земле, избрал новый состав Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, 101 человек, из них 62 большевика. В ЦИК должен был играть роль законодательной власти между съездами Советов, и съезд образовал первое советское правительство. В декрете оно названо Временным рабочим и крестьянским правительством до созыва учредительного собрания, но уже через несколько дней. Слово «временное» забыли, большевики взяли власть и не собирались ее отдавать. Совет народных комиссаров получил от ВЦИК право издавать неотложные декреты, то есть постановления правительства обретали силу законов. ни одна другая социалистическая партия не захотела заключить коалицию с большевиками. Поэтому первое правительство полностью составилось из большевиков. ЦК партии большевиков заседал в комнатке номер 36 на первом этаже Смольного. За столом сидели Ленин, Луначарский, еще кто-то. Места остальным не хватило, стояли или сидели на полу. «Ну что же, если сделали глупость и взяли власть, — несколько иронически сказал Лев Борисович Каменев, — то надо составлять министерство. У кого хороший почерк?» Ленин настроился на деловой лад. «Владимир Павлович Милютин — лучший из нас писарь. Будущему наркому земледелия Советской России очистили место за столом, он вооружился карандашом и бумагой. «Так как назовем наше правительство?» — задал кто-то первый вопрос. «Министры-то хоть останутся?» Ленин рассуждал вслух. «Только не министры. Гнусное истрепанное название». «Можно было бы комиссарами назвать», — предложил Лев Троцкий. «Но только теперь слишком много развелось комиссаров. Может быть, верховные комиссары? Нет, верховные звучат плохо. Нельзя ли народные? Народные комиссары?» «Что же, это, пожалуй, подойдет», — одобрил Ленин. «А правительство в целом? Правительство назвать Советом народных комиссаров», — предложил Каменев. «Это превосходно!» — обрадовался Ленин. «Ужасно пахнет революцией! Принято! Начнем с председателя!» Председателем Совета народных комиссаров стал Ленин, как лидер победившей партии. Народными комиссарами были утверждены по внутренним делам Алексей Иванович Рыков, земледелие Владимир Павлович Милютин, труда Александр Гаврилович Шляпников, торговли и промышленности Виктор Павлович Нагин, народного просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, финансов Иван Иванович Скворцов-Степанов, продовольствия Иван Адольфович Теодорович, почты телеграфов Николай Павлович Авилов-Глебов, юстиции Георгий Политович Апоков, псевдоним А. Ломов. По делам национальности Иосиф Виссарионович Сталин, иностранных дел Лев Давидович Троцкий, жена Троцкого Наталья Ивановна Седова, записала в дневнике. «Я вошла в комнату Смольного, где увидела Владимира Ильича, Льва Давидовича, кажется, Дзержинского, Иоффа и еще много народу. Цвет лица у всех был серо-зеленый, бессонный, глаза воспаленные, воротнички грязные. В комнате было накурено. Мне казалось, что распоряжения даются как во сне». Пост наркома по железнодорожным делам путей сообщения оставался вакантным до 20 ноября, когда его занял Марк Тимофеевич Елизаров, женатый на старшей сестре Ленина Анне Ильинишне. Владимир Ильич его и уговорил, должность была незавидной, предстояло взять под контроль дороги. А Всероссийский исполнительный комитет Железнодорожного профессионального союза ВИКЖЕЛЬ выступил против большевиков. В январе 1918 года Марк Тимофеевич попросился в отставку, принял более скромную должность главного комиссара по делам страхования. В марте 1919 года умер от цепного тифа. Состав правительства постоянно менялся. Скворцов-Степанов и Апоков-Ломов так и не приступили к исполнению своих обязанностей, поскольку находились в Москве. Вместо них наркомом финансов назначили Вячеслава Рудольфовича Минжинского, а юстиции Петра Ивановича Стучку, учредили комиссариат государственного презрения, социального обеспечения. Его 30 октября 1917 года возглавила Александра Михайловна Калантай и комиссариат государственного контроля наркомом 20 ноября стал Эдуард Эдуардович Эссен. Бывший офицер Владимир Александрович Антонов-Овсеенко, балтийский матрос Полыфимович Дыбенко и прапорщик Николай Васильевич Короленко вошли в состав правительства коллегиально, как члены комитета по военным и морским делам. Почему именно эти трое? Выбор был не широк и определялся чисто политическими соображениями. Бывший офицер Антонов Овсеенко взял Зимний дворец, прапорщик Крыленко был популярен среди фронтовиков, матроса Дыбенко выдвинул революционно настроенный Балтийский флот. Когда на скорую руку формировали правительство, решили обязательно ввести в состав Совета народных комиссаров представителя балтийских моряков, главной военной силы, принявшей сторону большевиков. С Дыбенко связались из Петрограда по прямому проводу. Правительство Керенского свергнуто, Ленин избран главой правительства. Состав военной коллегии: Антонов, Овсеенко, Крыленко и ты, Павел. Ты должен немедленно выехать в Петроград. Дыбенко, не очень понимая, что он с этой минуты становится руководителем военно-морского флота России, ответил: «Считаю совершенно неправильно в данный момент отрывать меня от флота. В Петрограде вас много. Когда будете уверены в успехе и больше от флота не потребуется поддержки, тогда и выйду». 28-летний Павел Дыбенко оказался самым молодым наркомом в первом советском правительстве. Впрочем, остальные члены коллегии по военным и морским делам были немногим старше. Антонову Овсеенко было 37, Крыленко — 32. На второй день после победы большевиков, в перерыве между заседаниями съезда Советов в Смольном, меньшевик Николай Николаевич Суханов отправился в буфет, где была давка и свалка у прилавка. В укромном уголке Суханов натолкнулся на Льва Борисовича Каменева, в попыхах глотавшего чай. Спросил: «Так вы окончательно решили править одни? Я считаю такое положение совершенно скандальным. Боюсь, что когда вы провалитесь, будет поздно идти назад». «Да-да», — нерешительно и неопределенно выговорил Каменев, смотря в одну точку. «Хотя почему мы, собственно, провалимся?» Так же нерешительно продолжил он. «Калантай не верит в окончательную победу большевиков», — пометил после встречи с одним из наркомов представитель французской военной миссии в России Жак Садуль. «Над меньшевиками и большевиками должны в скором времени возобладать умеренные партии. Может быть, удастся создать подлинно демократическую республику. Однако какую бы судьбу ни уготовила будущее революции, каким бы коротким ни было пребывание у власти русского народа, первое правительство, непосредственно представляющее крестьян и рабочих, разбросает по всему миру семена, которые дадут всходы. Калантай производит сильное впечатление поистине убежденной, честной, искренней женщины». Четыре наркома большевика: Алексей Рыков, будущий глава правительства, Владимир Милютин — до революции он был 8 раз арестован, 5 раз сидел в тюрьме, Виктор Нагин, он был противником вооруженного захвата власти, и Иван Теодорович, будущий председатель крестьянского интернационала. Через 10 дней после Октябрьского переворота, 4 ноября, вышли из состава первого советского правительства по принципиальным соображениям. Товарищи по партии не поддержали их мнение о необходимости образования социалистического правительства из всех советских партий. Некоторые последствия этот демарш имел. В ночь с 9 на 10 декабря 1917 года большевики договорились о коалиции с левыми социалистами-революционерами, которые получили 7 мест в совнаркоме, а также должности заместителей наркомов и членов коллегий. А из тех 4 наркомов, которые проявили тогда принципиальность, только один, Нагин, умер своей смертью, совсем молодым. Остальных Сталин со временем уничтожил. Не принял власти большевиков и один из патриархов русской социал-демократии. Георгий Валентинович Плеханов. 28 октября он опубликовал открытое письмо к петроградским рабочим. «Товарищи, не подлежит сомнению, что многие из вас рады тем событиям, благодаря которым пало коалиционное правительство Керенского и политическая власть перешла в руки Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Скажу вам прямо, меня эти события огорчают. Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит социальной революции, а только вызовет гражданскую войну, которая в конце концов заставит его отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте нынешнего года. Власть должна опираться на коалицию всех живых сил страны». Поразительно, как точно Плеханов предсказал будущее. Разразилась жестокая гражданская война, и русское общество лишилось прав и свобод, полученных после февральской революции. Ненавидевший большевиков эсер Борис Викторович Савенков, член Совета казачьих войск, в ноябре 1917 года предложил Плеханову возглавить новое правительство, когда казаки свергнут ленинский совнарком. «Я 40 лет своей жизни отдал пролетариату», — ответил ему Георгий Валентинович. «Я не буду его расстреливать тогда, когда он идет по ложному пути. И вам не советую этого делать. Не делайте этого во имя вашего революционного прошлого». Но предложение Плеханов не отверг. Подробно расспросил Савенкова о состоянии казачьих войск. Сказал, что готов взяться за формирование правительства. Один из основателей российской социал-демократии не любил Ленина. Плеханов даже дал показания против него, когда летом 1917 года вождя большевиков обвинили в предательской работе на немцев. С точки зрения Плеханова, неразборчивость Ленина могла толкнуть его на то, что он для интересов своей партии мог воспользоваться средствами, заведомо для него идущими из Германии. Плеханов обратил внимание на то, что немецкая печать с нежностью пишет о Ленине как об истинном воплощении русского духа, но Плеханов счел своим долгом заметить, что говорит только в пределах психологической возможности и не знает ни одного факта, который бы свидетельствовал о том, что эта возможность перешла в преступное действие. Федору Степуну Плеханов сказал о Ленине: «Как только я познакомился с ним, я сразу понял, что этот человек может оказаться для нашего дела очень опасным, так как его главный талант — невероятный дар упрощения». Это Георгий Валентинович еще со Сталиным, подлинным мастером упрощения, не успел познакомиться поближе. Плеханов вернулся на родину из эмиграции 1 апреля 1917 года. Его встретили восторженно, как признанного вождя социал-демократии, но его скептическая позиция относительно перспектив немедленного построения социализма в России вызвала непонимание. А Плеханов сказал так: «Русская история еще не смолола той муки, из которой будет со временем испечен пшеничный пирог социализма». Отношение к нему быстро менялось к худшему. Большевики его презирали. «С Октябрьским переворотом, — писал один из первых российских социал-демократов Лев Григорьевич Дейч, — вошло в обычай критиковать этого властителя дум как самого последнего изменника. Лица, не осмелившиеся раньше разинуть рта, смотревшие ему заискивающим взором в глаза, обрушились на него самым грубым нахальным образом, извращая и клевеща на него и его взгляды. Плеханов был болен, горестно повторял: «Судьба дала мне хорошую голову, но плохое здоровье». Известный прозаик Борис Аркадьевич Пельняк собирался писать роман о революции. Он пришел к Плеханову и нашел его в бедственном положении. Осунувшийся, изнуренный болезнью, Плеханов голодал. Извинившись, я бегом помчался на рынок, на барахолке продал фамильные драгоценности, серебряный портсигар, бабушкино золотое кольцо, часы, у окрестных крестьян купил масло, яйца, молоко, хлеб и немного мяса. Сегодня, Борис Андреевич, вы для меня сделали гораздо больше, чем Ленин, — с горькой укоризной говорил Плеханов, — и все вместе взятые товарищи-большевики. Прошу вас о нашем разговоре нигде не упоминать, нынче время злобно крутое. Войны и революции не считаются с жертвами. Плеханов умер в мае 1918 года. Гроб доставили в Петроград и похоронили на Волковом кладбище, рядом с неистовым Виссарионом Белинским. «Умер Плеханов», — записала в дневнике Зинаида Гиппиус. «Его съела Родина, его убила Россия, его убили те, кому он в меру сил служил 40 лет. Нельзя русскому революционеру, первое, быть честным, второе, культурным, третье, держаться науки и любить ее. Нельзя ему быть европейцем, задушат. Еще при царе туда-сюда, но при Ленине конец. Во всем сказывался его европеизм, мягкие манеры, изысканная терпимость, никакой крикливости». После большевистского переворота другие левые социалисты растерялись. Меньшевики не могли понять, как их товарищи по подполью и эмиграции могли узурпировать власть. Член исполкома Петроградского совета Федор Ильич Дан говорил на заседании в ЦИК, он входил в состав президиума: «Для всякого мыслящего политически здраво ясно, что вооруженные столкновения на улицах Петрограда означают не торжество революции, а торжество контрреволюции, которое сметет в недалеком будущем не только большевиков, но все социалистические партии». 19 ноября лидер меньшевиков Юлий Осипович Мартов писал товарищу по партии и члену исполкома Петроградского совета Павлу Борисовичу Аксельроду: «Самое страшное, чего можно было ожидать, совершилось. Захват власти Лениным и Троцким. В такой момент, когда и менее их безумные люди, став у власти, могли бы наделать непоправимые ошибки. И еще, может быть, более ужасное, это то, что настал момент, когда нашему брату-марксисту совесть не позволяет сделать то, что казалось бы для него обязательно — быть с пролетариатом, даже когда он ошибается. После мучительных колебаний и сомнений я решил, что в создавшейся ситуации на время умыть руки и отойти в сторону — более правильный исход, чем остаться в роли оппозиции в том лагере, где Ленин и Троцкий вершат судьбы революции». Павел Аксельрод, известный своим нравственным чутьем, выражался еще резче. Аксельрод считал большевистский переворот колоссальным преступлением. Писал, что большевики насильственно прервали революционное развитие России и отбросили страну назад, в экономическом отношении чуть ли не в середину прошлого века, а в политическом, частью ко времени Петра Великого, а отчасти Ивана Грозного. Юлия Мартова называют великим неудачником, потому что он потерял свою партию, партию меньшевиков, на первом съезде Советов в июне 1917 года меньшевиков было в 2,5 раза больше, чем большевиков. Совет в Петрограде создали меньшевики. В ВЦИК меньшевики в сентябре-октябре 1917 года играли ведущую роль. Сам Мартов был избран членом ВЦИК, затем депутатом Моссовета, но умеренность в России не ценится. И меньшевики быстро утратили свои позиции. Прямой наводкой по Кремлю. В Петрограде взятие власти обошлось практически без крови, но уже в Москве большевики жестоко подавили сопротивление. Воспоминания оставил будущий военный министр Михаил Фрунзе, который в ту пору был председателем Шуйского уездного совета и уездным комиссаром юстиции. 25 октября он созвал у себя в городе чрезвычайное заседание совета, объявил о перевороте в Петрограде и о переходе государственной власти к большевикам. «Не помню ни одного случая протеста или недовольства», — рассказывал Михаил Васильевич. «Все противники переворота из числа интеллигенции и городского мещанства не могли бы слова сказать против, при том настроении, какое имело место в народе. Разумеется, переворот произошел без пролития капли крови, без единого выстрела». Фрунзе провел собрание офицеров местного гарнизона, объявил им о государственном перевороте и предложил всем принять присягу советской власти. Тем, кто отказался, рекомендовал подать в отставку, гарантировал им полную безопасность. Почти все офицеры присягнули большевикам. 31 октября Фрунзе поехал в Москву, чтобы понять, как действовать дальше. Добрался до бывшего генерал-губернаторского дома на Тверской улице, где разместился военно-революционный комитет, но всем было не до него, еще шли бои. Тверская улица по направлению к Кремлю была пересечена окопом, вспоминал Михаил Васильевич. Позади окопа стояла 3-дюймовая пушка. Он вознамерился лично принять участие в сражении за город, который, в отличие от Петрограда, не желал без сопротивления сдаваться большевикам. Присоединился к отряду красногвардейцев. «При выходе на Петровку перестраиваемся и двигаемся узкой лентой в 2 ряда по тротуару. Вдруг где-то близко раздается выстрел. Весь наш отряд испуганно шарахается в сторону, причем некоторые по неопытности задевают прикладами, а порой и штыками своих соседей. И до меня доносится злобная ругань. Раздается еще несколько беспорядочных выстрелов. Всматриваюсь в окна, стараюсь узнать, откуда стреляют. Никого не видно. Вдруг слышу шипящий от злобы голос нашего начальника. «Прекратите пальбу, идиоты!» Стрельба прекратилась. Оказывается, тревога поднялась из-за выстрела, нечаянно сделанного одним из наших красногвардейцев. Двигаемся дальше. Подходим к Большому театру. Здесь расположен перевязочный пункт. Со стороны метрополя тащат носилки с ранеными. Скапливаемся против здания метрополя. Задача — выбить противника из метрополя. С кремлевских стен и здания городской думы противник развивает бешеный огонь. Непрерывно стреляет пулемет и трещат орудийные выстрелы. Врываемся в здание. Белых уже нет. Побродив по коридору, присел на подоконник отдохнуть. В ушах все еще треск выстрелов. Закрыл глаза, и показалось, что все происходящее — какой-то сон. Вспоминаю, что мне надо ехать, и иду обратно к штабу. Между прочим, меня никто не спросил, кто я. У штаба пленные, большинство студенты, затем офицеры, юнкера. Здесь Фрунзе свел важное знакомство с Николаем Ивановичем Мураловым, который вскоре примет под командование Московский военный округ. Александр Яковлевич Аросев, отец популярной актрисы театра «Сатиры», член военно-революционного комитета в Москве, вспоминал: «Рядом со мной на диване Аркадий Павлович Розенгольц, будущий член РВС Республики», примечание автора, наклонившись к моему плечу, тихо, усталый, подружески сказал: «Надо будет заготовить приказ, что Муралов назначается командиром, или нет, комиссаром округа». «Комиссаром или командующим?» — спросил я. «Комиссаром округа, но это и значит командующим». Написал. Барышня на машинке отхлопала этот приказ. Потом его голосовали, и Муралов стал не Муралов, а командующий округом. Через час Муралов стоял уже во дворе совета возле автомобилей. Вокруг него стояли несколько товарищей. Все мы толкались в ожидании автомобилей. Муралов, будто от нечего делать, ткнув пальцем в сторону Лопашова, спросил: «Ну, вы какую должность будете нести?» «А там, кажется, есть должность дежурный генерал», — сказал кто-то. «Ха-ха-ха, дежурный генерал!» — весело хохотали все. «Ну ладно», — заключил Муралов, — «вы будете дежурным генералом». И поехали мы на двух автомобилях в Александровское училище, а оттуда в штаб. Вечером 3 ноября в Смольном обсуждался ход боев за старую столицу, где пролилась кровь, где стреляли по Кремлю. Наиболее чувствительные большевики были шокированы событиями в Москве. Секретарь совнаркома Николай Петрович Горбунов записал: речь шла о пессимизме некоторых работников, на которых московские события произвели впечатление разрушение всех культурных ценностей, например, слухи о разрушениях Василия Блаженного. Помню фразу Ильича: «Что же, революция пройдет мимо них». Ленин демонстрировал полнейшее присутствие духа. Главное — удержать власть. Вопрос о цене значения не имеет. Председателем исполкома Моссовета Совет рабочих и солдатских депутатов избрал профессора Московского университета Михаила Николаевича Покровского. Летом 1905 года он познакомился с Лениным и Крупской, что сыграло немалую роль в его судьбе. «Все было парализовано», — вспоминал Покровский. «Из-за отсутствия электроэнергии трамвай больше стоял, чем находился на линии. Даже извозчики и те сокращались». С появлением большевиков в Москве исчез хлеб. Что делать? Отправили уполномоченных в Сибирь выменивать хлеб на сахар, галоши, гвозди и керосиновые лампы. Поручили красногвардейцам и чекистам конфисковывать хлеб у спекулянтов. Продовольствия стало еще меньше, а цены выросли. Большевики сохранили за собой Петроград и Москву, но поняли, что взятием Зимнего дворца и Кремля борьба не ограничится. Стало ясно, как важно заполучить на свою сторону вооруженные силы. «Армия, — вспоминал Крыленко, — была отрезана от Петрограда во все время до назначения 12 ноября нового верховного главнокомандующего, и даже, вернее, до 21 ноября, до взятия Ставки, а вместе с нею и всего технического аппарата службы связи с фронтами». Солдатская масса мало знала о происходящем в Петрограде и продолжала подчиняться своим командирам и комиссарам Временного правительства. Соотношение сил во фронтовых частях было явно не в пользу советской власти. «Северный фронт, — писал Крыленко, — с центром в Пскове, самый ближний к Петрограду, уже ко дню открытия 2-го Всероссийского съезда Советов прислал радио о том, что он выделил из себя военно-революционный комитет, целиком присоединяется к перевороту и принимает все меры к недопущению продвижения на Петроград реакционных войск. Западный фронт с центром в Минске занял благожелательную позицию. Юго-западный фронт выделил войска для подавления Петрограда. Румынский фронт до конца оставался гнездом реакционеров генерала Щербачева. Кавказский фронт остался вне сферы революционного воздействия и, так же, как и Персидский фронт, пережил всю вторую революцию самостоятельно, вне всякой связи с центром. Воевать никто не хотел, но и поддерживать большевиков фронтовики не спешили. Совнарком обратился по радио к армейским комитетам, сообщая, что советское правительство ставит перед собой две задачи — снабдить армию всем необходимым, в ближайшие дни вам будут доставлены необходимые запасы, и как можно скорее заключить мир. А заключению мира мешают Керенский и Ставка. Те армейские комитеты, которые попытаются поддерживать этих врагов народа в их борьбе против советской власти, должны быть немедленно распущены, а в случае сопротивления арестованы. Вся армия должна сплотиться вокруг советской власти для борьбы за мир и за хлеб. Армейские части стали посылать в Петроград своих делегатов, чтобы выяснить, что именно произошло в столице. Делегатов, вспоминал Крыленко, принял Ленин, который объяснил им, что именно они должны сделать на фронте, как должны взять в свои руки власть и управление в армии, отстранив и арестовав тех офицеров, которые будут сопротивляться этому. Солдатам внушали, что их задача — создавать революционные комитеты во всех частях, самим выбирать себе командиров и немедленно начинать с немцами переговоры о мире. «Даже наиболее преданные товарищи, — вспоминал Крыленко, — отшатнулись в первый момент от новой власти, когда был опубликован приказ о самостоятельном начатии мирных переговоров с неприятелем, каждым полком, каждой дивизией на свой риск. А между тем это был, безусловно, правильный шаг, рассчитанный не столько на непосредственные практические результаты от переговоров, сколько на установление полного и беспрекословного господства новой власти на фронте. С момента предоставления этого права полкам и дивизиям и приказа расправляться со всяким, кто посмеет воспрепятствовать переговорам, дело революции в армии было выиграно. И нечего было бояться, что создастся хаос на фронте, этим парализовывалась война, нечего было опасаться и немцев, они должны были занять выжидательную позицию, и они ее заняли. Николай Крыленко писал очень откровенно: главное — удержать власть. Ради этого готовы были на все, в том числе фактически открыть фронт перед немецкими войсками, с которыми воевали 3 с лишним года. Командование русской армии не хотело отдавать приказ о сепаратных мирных переговорах, считая это предательством. «Пришлось обратиться к солдатам», — вспоминал Крыленко, — «и особым радио, адресованным не к командному составу фронтов, а к радиотелеграфистам и писарям, предписать им распространить по всем фронтам приказ о прекращении перестрелки с одновременным приказом расправляться на месте со всяким офицером, который дерзнет нарушить приказ». В 1917 году все в России развалилось, в том числе вооруженные силы. Пришедшие к власти большевики обещали создать новую народную армию из рабочих добровольцев с выборными командирами. 16 декабря 1917 года появились подписанные Лениным декрет об уравнении всех военнослужащих в правах и декрет о выборном начале и организации власти в армии. Упразднялись все воинские чины и звания, наружные отличия, то есть погоны и петлицы, а также ордена и медали и предоставляемые их кавалерам привилегии, но ношение георгиевских крестов и медалей разрешалось. Все военнослужащие получили звание солдат революционной армии. Офицеры лишались какой-либо власти, она перешла к солдатским комитетам, которые получили право избирать и смещать командиров, переводить их на более низкие должности и даже разжаловать в рядовые.